Хорошо, следующий вопрос. Я правильно понимаю, что мастер-братак не смог распорядиться деньгами, оставленными ему после выноса сокровищницы Апофиса? Он сделал долгие вложения, вновь первым ответил Тилк, сделал обязанными себе влиятельных или перспективных представителей молодых поколений Джаффа, повысил свой авторитет в провинциях, вновь разъяснил Итачи. Среди Джаффа нет наемников. Все они под властью парадигмы служащих богов. Так просто не нанять. Деньги в доме – это реально заработок самого братака, оставившего себе ровно столько, сколько своих денег ранее вложил в мятеж. Ясно. Следующий вопрос. Я правильно понял, что вы опровергли слухи о радовыдворении всех побитых Джаффа из дома мастера братака? Да, сэр. Гаулды высокомерны, и мнение Джаффа для них пыль под ногами. Зато Джаффа теперь не будут бояться мнимого возрождения Ра, которого всерьез опасаются системные лорды. Это послужит разобщению и подрыву веры в гаулдов как в богов, всезнающих и всесильных, исчерпывающе кратко ответил Итачи. Хорошо, раскидывание врагов ударами кунг-фу, это фигура речи, это смертоносные приемы кунг-фу с высвобождением ци, заявил мастер Шишантонг, посуровев. Действительно, важно поддакнул Тилк, простые люди не переживут таких ударов, от которых Джаффа с трудом выживают. Кеш-устройство максимально оптимизирует биоэнергию под требующийся вид воздействия. Прототипы кинетических волн можно производить биоэнергией без кеш-устройств. Пример. Итачи вдохнул, раздул щеки и дунул в сторону лианы на дальней от него стене. Ветвь с листьями заколыхалась. Второй раз Итачи взял двумя руками пару блокнотных листов и расположил перед ртом, прежде чем сделать точно такой же выдох. Бумага порвалась, несколько клочков разлетелось, а растение поколыхалось примерно так же, не больше и не меньше. Спасибо. Следующий вопрос. Генерал спросил о многом, специалисты тоже кое-что уточнили. Для мозгового штурма выбрали самую животрепещущую тему, которую по-хорошему следовало продумывать не с кондачка. Теперь обсудим второй аспект миссии, так называемую армию свободных Джаффа. Меня интересуют прикладные вопросы. Место размещения. Генерал помнил учебу в бытность полковником, потому имел в голове примерный список вопросов, которые начал черкать на бумаге. «Мы с мастером-братаком подберем мир», — заявил Тилк, не осознавая, что отвечает в парадигме гаулдов. «А кто займется стройкой жилья для семей?» — проявил активность Мэйкпис. «Кристаллы», — спокойно ответил Тилк, полагая любой из двух вариантов или оба сразу, имевшихся в распоряжении ЗВК. Допустим, с акцентом сделал оговорку Хаммонд. «А снабжение?» «Продовольствие, боеприпасы, ширпотреб. Решим», — пообещал Тилк. «Мы тут уже совещаемся». Навскидку, генерал пытливо уставился на бывшего первого прайма Апофиса, в чьем подчинении находились все войска системного лорда, а это миллионы Джаффа. «О продовольствии и ширпотребе сторгуемся с другими мирами, оружие и боеприпасы будем захватывать у гаулдов», — ответил Тилк, берущий на себя ответственность как тот, кто и затеял всю эту бодягу с освобождением Джаффа. На чем будет строиться оборона свободных Джаффа? Генерал задал сакраментальный вопрос. На доблести и отваге, нашелся Тилк, помрачнев. Бета-врата, пробросил идею Мэйкпис. Найдут, захватит. Тилк чуть скосил глаза, мало уважая прихлебателя преснопамятного полковника Мэйборна. Хаем, секунду. Итачи пришла в голову замечательная идея, которую он немного повертел в голове, прежде чем озвучивать. Все сидящие уставились на генератора предложений. Суть в телепортации при помощи лечебных каракеш откуда угодно на транспортные кольца. Их кристаллы уже настроены на людей, а форма под 4 пальца и размещение у ладони оптимальны для упрощенного освоения по сравнению с обучением владению харакеш. У 6 Джаффа хватит биоэнергии на перенос самих себя, в функционально-ассоциативной базе стаков. 5 ведомых создают 5 стабилизационных колец вокруг группы, вставший в круг и направляющих устройства в середину. 6 является ведущим и направляет группу к кольцам. Необходимо и достаточно создать первую нейросеть из 6 лечебных каракеш разных моделей и обучить ее связываться с модулем транспортных колец да осуществлять отправку. Это мне по силам. Лечебных каракеш понадобится много только на начальном этапе, дальше свободные Джаффа сами обзаведутся средствами их производства. Лечебные каракеш уже распространены и достаточно невинны, мода на них среди Джаффа полыхнет на скорости эпидемии. Лечебные каракеш помогут Джаффа подчинить себе личинок в сумке за считанные месяцы, а то и недели труда. А тем Джаффа, кто решит избавиться от сумки, этот инструмент послужит по прямому назначению. Думаю, я смогу обучить нейросети с 6 лечебных каракеш справляться с избавлением от сумки Джафа. Полагаю, женщины Джафа при помощи лечебных каракеш сами научатся рожать от мужчин Джафа детей, еще в утробе растущих с наквадов тканях. Таким образом Джафа действительно станут самостоятельной и свободной расой. Завершив монолог, Итачи притянул к себе стакан с морсом, налившимся из подлетевшего и наклонившегося графина. Путешествие через гиперпространство куда дешевле и куда угодно без привязки к стационарной технике, но такую свободу перемещений Шиноби не собирался предоставлять Джафа, от которых этот метод неизбежно попадет к гаулдам. А это не опасно расщеплением или некорректной сборкой, озадачилась главврач. По умолчанию в той же мере, как для колец, в условиях спасения с поля боя, миссис Симмонс Фрейзер, смертельно раненый, может добровольно пожертвовать своей жизнью, чтобы запитать перенос для группы выдохшихся товарищей. «Все это хорошо», — с довольной физиономией ответил Хаммонд, видя одухотворенное лицо Тилка, едва ли не заерзавшего от нетерпения поделиться всем этим с братаком. «Полковник Мейкпис, подберите на этот вечер 4 или надо больше, мистер Джексон». Хаммонд не сумел прочесть его выражение лица. 4, сэр», — сказал Итачи. «Я буду изнутри контролировать соединение в нейросеть 6 лечебных каракеш, иначе эта формация не сможет распространиться сама по себе, когда хватит всего одного устройства с опытом для его передачи 5 неучим. Окей, 4. Полковник Мейкпис, подберите для тренировки на этот вечер 4 человек с наквада в теле», — распорядился генерал, оставляя подбор реквизита за учиха. «Есть, сэр», — чеканно ответил полковник. Монах Шишантонг хотел поучаствовать, однако усек принцип. «Я хочу пройти такое обучение во вторую очередь». «Окей», — Мейкпис принял к сведению, глянув на деловитое лицо учиха. «Нам понадобится 7 модулей транспортных колец, чтобы разместить в домах свободных Джафа». Тилк приземлил свое настроение, серьезно шевеля мозгами. «Купленная ценится выше даренного», — Итачи отрицательно воспринял просьбу. «Я предлагаю в счет формирования первого отряда предоставить мастеру-братаку кольцевой коврик, второй за притирочный рейд к сбитому хатаку Кроноса, третий за рейд в Джавабли, 4 за рейд на Хатер, 5 далее за миссии по заказу или с участием ЗВК, премиальный принцип распространения». «Согласен», — важно заявил Тилк, поняв, что никакой халявы. «Согласен», — одновременно одобрил генерал. «Мистер Джексон», — обратился Хаммонд, — «имеет смысл разместить модуль транспортных колец под площадкой со звездными вратами Чулака. Основной вопрос в подходящей модификации устройства, намекая на прокси-серверное оборудование для доступа через врата ко всей сети. Сделаю стандартный», — Итачи согласился с логистической обоснованностью. «Стандартный резко снизит вероятность изъятия». «Окей, свободные Джафа контуются на Чулаке», — генерал подчеркнул строчку в своих записях. Следующий пункт – связь. Устройства талланцев и камни связи древних исключены, уидж-смартфоны тоже. Как? Хаммонд в первую очередь посмотрел на учиха. Шиноби вновь взял короткую паузу, применив свои способности для персональной игры со временем. Через шары на лечебных каракеш, вместо изображения и звука общения через модуляцию сигналов нейроинтерфейса. Технический аналог телепатии. Подслушать получится только в реальном масштабе времени, однако участники точно заметят дыхание в спину. Полковник развеселился. Мода разлетится со скоростью цепной реакции. Хех, это обесценит все усилия системных лордов по контролю данных средств связи. Он помнил потуги и опытные образцы шкатулок для шифрования сигналов, разработку которых Мейборн держал на ежедневном личном контроле. Действительно, Тилк довольно улыбнулся. Его священное дело наконец-то сдвигалось с мертвой точки. Прекрасный повод радоваться. Самолечение без знания и навыков породит множество проблем. Джанет оказалась недовольна перспективой широкого распространения аптечек, что в целом сохранит профессию врача, парировал Итачи. Хорошо, это и нам бы пригодилось. Без претензий, тут же добавил Хаммонд, прекрасно понимающий, что все и сразу учесть нереально, а вдохновение своенравно. Качественные планы строятся не за одно совещание. Генерал Хаммонд, майор Дэвис, в пределах планеты шары работают без сотовых вышек. Однако у нас есть хаток, и на нем есть станция связи. Имеет смысл согласовать с командой ученых в Антарктике наши сегодняшние вечерние и завтрашние тренировочные исследования по организации взаимодействия лечебных каракеш через гаулдские шары связи. Разумеется, мистер Джексон. Примите в работу, майор. Есть, сэр. Мистер Джексон, вы успели побывать у Хаттер? Да, сэр. Замороженные в стадии ожидания достройки корабля. Мачелла успешно вырабатывает иммунитет к наркотикам. В ловушку с зараженными предметами никто у Хаттер не попался. Гаулт без физического контакта изучила скипетр и шапку, да продала эти статусные предметы Кларилу за нужные ей технологии. Ясно. На сегодня все. Завтра в 10 утра, дамы и господа, генерал закруглился с этим совещанием, имея на очереди еще один брифинг. Ответив по уставу или в свободной форме, народ покинул зал совещаний. Тилкс и Тачи поспешили в дом Братака, чтобы донести новые вводные и собрать по городу лучшие модели лечебных каракеш, которые будут растиражированы для продажи каждому мятежнику. Переправив напарника, Учиха поспешил в зону 51, где согласовал и возвел новый ангар на обширных площадях озера Грум. Внутри здания он взрастил все известные варианты модулей транспортных колец, по два экземпляра. Обучение нейросети происходило под присмотром свыше десятка ученых, пытавшихся земными и инопланетными устройствами что-то детектировать. Плюс группа медиков, включая Джанет Симмонс Фризер и Каролин Лам. Группа из 6 человек, состоявшая из самого Итача Стилком, полковника Мейкписа, командира ЗВ-2 майора Ферритти, доктора Маккензи, доктора Уорнера, банально телепортировалась с пятачка на пятачок, перво-наперво топчась на паре стандартных транспортеров. Лечебные каракеши изначально не приспособлены для взаимодействия с транспортными кольцами, в отличие от перчаток, потому Итачи в ручном режиме перекладывал паттерны из классической гаултской перчатки на левой руке в кругляш у правой ладони, через свое устройство обучая всю нейросеть, видя, как меняются молекулярные связи в кеш-кристаллах, отражая образование синапсов нервных клеток. Отработав первичное взаимодействие, Итачи занялся перебором всех возможных вариантов переноса между модулями, взаимодействие с которыми имело свои нюансы. Вместе с ним превращались в свет и воплощались 5 людей, состояние которых бдительно отслеживали медики, набиравшие свою статистику влияния технологической телепортации на человеческий организм с наквадов в тканях. Для проверки устойчивости промежуточных результатов Учиха переключил тему с колец на шары, пока все 6 лечебных каракеш оставались в нейросети, а все носители находились в общем пересечении аур. Здесь первая фаза заключалась в установке попарной связи во всех комбинациях внутри группы, после чего шестерка вновь начала исчезать и появляться внутри взлетающих и падающих 5 колец, совершая перебор комбинаций в другом порядке. Потом вновь шары с опять-таки другим порядком звонков. И третий шаг закреплял принцип хаотичных образований. Следующая фаза – это обучение нейросети и тренировка для самих владельцев способности обращаться к конкретным транспортерам, стоя на обычной земле. Первым Итачи показательно за минуту активировал все модули, выпускавшие вверх кольца, которые через миг опускались из-за отсутствия входящей телепортации. Остальным потребовалось 10-15 минут, чтобы четко обозначить выбор цели. Причем нейросеть тоже обучалась, отчего 2 доктора от медицины, отрабатывавшие последними, справились с задачей за самое короткое время. Само собой разумелось, что групповая телепортация на транспортные кольца с применением лечебных каракеш будет сопровождаться образованием упругих незримых воздушно-эфирных тороидов с акцентирующей на себе внимание иллюзией транспортных колец. Гиндзюцу уровня Генина, Д-ранг. Но это уже на завтра. Ниндзя банально еще не проработал сей антураж, ночью выкроет время. На сегодня с кольцами баста, выразился Итачи. Сейчас расходимся подальше друг от друга, ужинаем, из 9 часов по времени озера Грум уделяем получас времени на звонки друг другу через каракеш. Важно с каждым из участников попасть в ситуацию, когда звонок случайным образом попадает на уже с кем-то связанное устройство. Полковник, майор, вам до 10 часов дополнительное задание, активно названивать абонентам вне нашей группы, чтобы завтра зафиксировать ощущение слияния нового опыта отдельных узлов нейросети с целым. Итачи сейчас специально шел медленным путем. Его намерения заключались в том, чтобы показательно обкатать методику изобретения и внедрения новых приемов для кеш-устройств, чьи нейроинтерфейсы делали их чем-то вроде третьей руки, которую можно обучить показывать фиги или вязать узлы. Учиха по геномному призванию, копировальщики, Итачи хотел дать ученым инструменты снимать сливки с их научного подхода, как это уже происходит с фуиндзюцу. Символы кибакуфуда подверглись математическому анализу и геометрическому перестроению по формулам, на текущий момент примерно в полтора раза повысившим мощь взрыва по сравнению с образцом печати авторства Джонина из чистокровных Узумаки. На выходе из ангара Джексон присоседился к старому знакомому, к Ферритти. «Луис, хочешь заработать 100 тысяч баксов? Ищи идиота в другом месте», — хмыкнул вояка. «Тогда похлопочи, пожалуйста, о своей научной миссии на мизинце к самому крупному пресному озеру на Альфе. Летай и ныряй, телепортируя объемы воды в озеро Кварцит, чтобы оно поднялось у жилого квартала хотя бы до колен. Пилоту на приемной стороне столько же дам, если он промочит все дно, очерченное периметром водоема. Ха, постараюсь, приятель», майор благоразумно не стал ничего обещать. Остаток вечера Итачи провел с Каролин, устроив пикник с гулянием по одному из многочисленных необитаемых атоллов Океании и купанием в неглиже. А во время сна ниндзя осознавал себя в своем внутреннем мире, где всю ночь ломал себе мозг, придумывая технологию тиражирования транспортных колец, да по итогу отбросил все сумасбродства в пользу кристаллического семени, из которого будет прорастать исключительно конечный продукт, без возможности легкого размножения самого зерна, и для упаковки в которой требовалось подобрать модель, дизайн, материалы. Утром в среду Итачи воплотил задумку и после зарядки вместе с монастырскими послушниками доставил Тилка к братаку, чтобы они поточили лясы перед генеральским совещанием, а сам провел личный контроль своей компании со штаб-квартирой в Денвере, с трудом уложившись аккурат к назначенному Хаммондом часу. На брифинге нудное обсуждение деталей затянулось до обеда, после которого с перерывом на ужин у Чихатеки довел до логического конца оба зачина с лечебными Каракеш, за что ему заплатили премиальный $1 миллион США, закамуфлировав скромную плату за ангарный полигон, оставшийся в ведении зоны 51 и еще имевший порядочно места для пар будущих образцов кольцевой технологии телепортации. Братак за прошедшее утро сумел стрясти ответную услугу сына одного из своих побратимов, век как уже скончавшегося от старости. Некий Прайм Дакут после полудня занялся тем, что принялся летать на транспортном глайдере и зависать над указанными мастером Братаком точками, обычно располагавшимися в скверах крупных городов с тысячами жителей и на площадях поселков всего с десятками домов. Еще утром мастер Братак вскидывал бровь, когда на пустом пятачке перед его домом Тилк положил кристалл в виде бронзово-золотистой правильной пирамидки, формы идеально стыковались в кубик, из кристаллизованного металла обшивки центральной пирамиды материнского Хатака, пощипанный Кронос и так обижен. Три подряд выстрела из затниктель. Вместо дезинтеграции кристалла вспух сине-голубой сплюснутой сферой, волной разлившейся и опавшей, открывая круглую площадку, на пять возвышавшуюся над уличной брусчаткой подобно тому, как выступают кнопки на устаревающей земной технике. В качестве украшательства внутри характерного чуть выступающего кольца, отлитый в металле кинематический узор, живо напоминающие каменные аналоги оконных розеток многочисленных храмов на земле, а уже днем прохожие точно так же вскидывали брови, когда доставленный через кольца транспортного глайдера мастер-братак выбирал публичное место, выставлял умещающуюся на ладони кристаллическую пирамидку из плотной укладки в тележке и трижды стрелял из затниктеля, порождая новую платформу с узором, выполненным по общему принципу, но в каждом месте отличающимся от других. Столь открытая и простая установка общедоступных модулей колец телепортации выводила эту транспортную систему из-под гаултской монополии, по крайней мере, на чулаке. Мастер-братак первым же и пользовался золотой кнопкой, заталкивая тележку и вставая сам, чтобы появиться в следующем месте, над которым завис скоростной глайдер. А уже за ним свидетели пробовали перемещаться в столицу или к звездным вратам, перед которыми и за которыми теперь располагалось по две кнопки, долженствующие удовлетворить потребности высокого трафика туда и обратно. Джаффа и обыватели принимали технологию создания кнопки за инновационную и удивлялись лишь факту ее широкого применения на чулаке. Площадки появлялись не только в обжитых местах, но и в труднодоступных живописных местах по всей планете. Песчаные пляжи на морях, озерах, реках, живописные пятачки у гигантских водопадов, на вершинах гор и высокогорных плато. Мастер-братак где только не успел побывать, свою лепту вносил и Дакут, как летчик, много раз патрулировавший небо над чулаком и навидавшийся красот, цеплявших за душу. Мастер-братак до ночи взращивал более 1000 кристаллических упаковок с модулями колец телепортации. После устроенного у его дома и в его доме побоища ему никто не посмел препятствовать. Кларел не мог оторваться от противостояния с Херуром и отражения нападок чужих лордов из пограничных миров, Последний сын Апофиса ликовал из-за создания всеохватной транспортной сети, которая теперь позволит ему еще быстрее собирать на чулаке войска Джафа и давить мятежников. Разумеется, ускоренное создание транспортной сети породило толпы народа в столице, провинция жаждала новостей из первых уст. Тилк грамотно воспользовался созданной возможностью выступить перед сотнями Джафа со всех уголков чулака и смело назначил время на рассвете. Новость разлетелась громом. В отсутствии тех, кому хватило бы духу отдать приказ о задержании, и тех, кто решился бы исполнить его, народу столпилась уйма, скапливаться начали еще с ночи. Оба светила чулаков сходили за горами, а облачность нависала и угрожала припорошить снежком в это стылое утро, а центрального уличного освещения на чулаке отродясь не видали. Тем не менее Джафа прибывали, в том числе через транспортные кольца, то и дело взлетающие с краю этой же площади арки Апофиса Победоносного, возведенной в честь завоевания им чулака. Удаление от дворца меньше напрягало его охрану, приготовившуюся к круговой обороне по приказу Гаулда с должностями коменданта и градоначальника, у которого десятки подчиненных все еще находились на излечении после побоища у Братака. Джафа в броне и обыватели в шерстяных накидках с глубокими капюшонами создавали гул, группками общаясь по насущной теме установки обширной сети транспортеров и открытого обращения Шалва. Население гадало, по чьему приказу действовал мастер Братак, ставший на чулаке еще более уважаемым авторитетом. Выступающие воспользовались удобствами транспортных колец, отбыв от порога дома и легко втиснувшись перед всеми другими страждущими. Трое и ящики. Тилк и Братак в традиционных доспехах Джафа с темно-бронзовыми плащами в знак их статуса эксблани господних, и Тачи в штатной униформе ЗВК со всей положенной символикой в очках с переливающимися зеркальными стеклами и тусклым фиолетовым свечением из-под них, а если коротко о ящиках, то они удобно стыковались при установке друг на друга. Никого особо не удивила левитация стопки ящиков, полетевших за поразительно светящимся золотистым ореолом Таури, замыкавшим небольшую процессию, перед которой толпа расступалась, замолкая и пялись. Трое отошли от кнопки всего ничего. Никаких площадок и трибун никто заранее не приготовил, две стопки ящиков образовали высокую трехступенчатую вышку. Мастер Братак первым запрыгнул на самую вершину, эффектно подобрав край плаща и привычно легко держа копье Джафа. «КХМ, КХМ!» Добиваясь тишины, Тилк вернулся с Таури, объявил он очевидное. Моложавый старик оглядел площадь суровым взором. «Если вам не безразличны судьбы нашего мира и нашего народа, вы выслушаете его». Авторитетно дав вводную, единственный носитель копья непринужденно спрыгнул, освобождая место тому, кто выпендрился и телекинезом поднял себя на импровизированную трибуну. «Гаулды не боги, а паразиты!» Зычным голосом Тилк сходу совершил обличительное заявление. «Шалва!» — выкрикнула какая-то обиженная женщина. Некоторые ее поддержали, но за сим все, всем хотелось услышать речь Шалва, показавшего легендарные умения. Только когда Гаулд влезает в человека, он становится сильным. За наш счет, и даже в хосте Гаулд слабее Джафа, который служит ему. Без нас Гаулды ничто. Ложь, повторила провокаторша, одна из любовник дворцового мажордома с громкими статусами коменданта и градоправителя. Джафа их сила, продолжил восклицать бывший первый прайм, чей поставленный голос разносился почти по всей площади. Джафа их мощь, до тех пор, пока Джафа служит Гаулдам. Тилк сделал паузу, стоя с широко расставленными ногами и не пытаясь удерживать плащ, которым за его спиной игрался и хлопал студеный ветер с гор. «Я видел издыхающего Апофиса. Я видел, как он трясется от страха перед смертью и перед той адской участью, что приготовил ему Сокор. Я видел, как фальшивый бог молит о пощаде. Таури исцелили своего врага и отказали в убежище. Не из-за страха и не из-за слабости, а ради военной хитрости, включающий атомную бомбу. За раз уничтожили один материнский хаток, подбили второй материнский хаток и критически облучили сразу двух системных лордов. Таури могли бы убить своих заклятых врагов, но тогда бы в империи началась кровавая междоусобица, а во всех гаулдских сварах в первую очередь страдаем и умираем мы, Джафа. Оратор сделал глубокомысленную паузу, давая осмыслить сказанное. «Я верил, что этот день станет великим для всех на чулаке», — эмоционально выкрикнул Тилк. «Но вместо этого я увидел Джафа, идущих друг против друга в мирное время», — с горечью выдал агитатор, действительно продумавший свою речь. «Нам нужно стать сильнее и сплоченней, как это сделали люди с Таури. Я призываю Джафа стать свободными». взять оружие и вступить в союзы, чтобы сражаться с гаулдами повсюду. Кто со мной? Желваки Тилка играли, выдавая его крайнее нервное напряжение. Народ заозирался, ища дурачков. Многие натянули капюшоны поглубже, пряча лица. Окраины услышали главный посыл и развернулись уйти к другим площадкам телепортации, которых в столице братак поставил 4 штуки. Итачи имел свои корыстные интересы во всем происходящем. Мангикюрин Ниширинган активно всматривался в так называемый эффект толпы эгрегор. Настало время испытать эффект метронома, когда куча поставленных рядом устройств вскоре начинает тикать в унисон, что справедливо и для народных толп. Просветленный шиноби стоя взлетел на уровень предыдущего оратора, зависнув рядом. Джаффа, спокойный голос вариации Нинтайбзюцу разнесся по площади и далеко за ее пределы, чуток так оглушая ближайших к импровизированной трибуне. «Меня зовут Учиха Итачи Джексон. Джаффа, паразиты в ваших сумках мешают вам пользоваться высокими технологиями кеш-устройств. Наквада в теле облегчает их применение, но отнюдь не является обязательным условием, как вам врут гаулды. Точно так же, как Атак впервые растворил в себе наквада и смог передавать ее потомству вместе с накопленной памятью, так и Джаффа в союзе с Джаффа способны давать потомство сразу с наквада в теле, без надобности в сумках с паразитами. Гаулды лгут вам, что нельзя избавиться от сумки. Можно. Тилк тому пример. Итачи указал на своего напарника. Тилк резко кивнул и принялся торопливо снимать нагрудную пластину, чтобы задрать кольчугу с поддоспешником и оголить кубики пресса. Здесь и сейчас, любому желающему, 3 минуты. При помощи обычных лечебных каракеш, которыми исцеленные нами смогут самостоятельно исцелить других желающих, где угодно и когда угодно. Исцеление из милосердия, а лечебные каракеш продаются за извлеченных из сумок гаулдов. Многие из вас сейчас задались вопросом, какой таури прок в личинках из сумок. Я покажу всем вам, когда у меня будет личинка из сумки со сроком менее 10 лет и со сроком свыше 100 лет. Тем временем Тилк наконец-то справился с застежками и показал свой чистый живот, хорошо видимый из-за близкого сияния золотистого ореола. Как все вы видите, у Тилка больше нет гаулда, но он жив и здоровее всех вас. Тилк по-прежнему Джаффа. У него такая же регенерация. Понятливый напарник полоснул себя ножом по животу и показал быстрое заживление, присущее всем Джаффа. Тилк будет жить до 3-4 сотен лет, а может и дольше, в зависимости от износа тела и умений пользоваться лечебной каракеш. Недавно сотня Джаффа на себе испытала новую силу Тилка. Ту же самую силу, которую паразит дает вам применить лишь в экстренных случаях, когда вам, как его носителю, угрожает явная смертельная опасность. Подавляющее большинство из вас хранит в памяти такие моменты. Итачи оставил интонационную недосказанность. Так кто хочет перестать быть червивым, кто хочет перестать быть зависимым от прихоти ложных богов, кто хочет мочь вынашивать и рожать здоровых детей Джаффа. Сработал именно последний аргумент. «Я хочу», — воскликнула одна из женщин, по виду лет за 40, а на деле немногим старше Тилка. «Подойди и вынь паразита, Джаффа, без раздевания», — Итачи хотел обратиться к Биренаке по имени, но увидел, что это качнет чашу весов в пользу постановочного характера сцены, потому воздержался. «Я ручаюсь за твою жизнь, Джаффа». «Биренака», — громко произнесла женщина, не рвавшаяся вверх по карьерной лестнице, а потому не засветившаяся перед Тилком в его бытность первым праймом Апофиса. «Я ручаюсь за твою жизнь, Джаффа Биренака», — сказал Тилк зычным голосом. «Я тоже ручаюсь за твою жизнь, Джаффа Биренака», — громко произнес мастер-братак, веря и коллегиально разделяя ответственность за результат мероприятия. Женщине дали пройти к импровизированной трибуне, с которой Тилк спрыгнул, а Итачи плавно опустился. Еще в доме братака подзаряженные помощники надели по лечебной каракеш на каждую руку. Сам Итачи сперва принял от Биренаки извивающегося гаултка-подростка, который в его руке вытянулся палкой и окаменел после тычка рукоятью ваджраэтента. После этого и сам Итачи достал из карманов 2 лечебные каракеш, а Биренака выбрала одно из кеш-устройств в нижнем ящике, открывшемся перед ней. Итого общее количество узлов нейросети составило 7. Женщина несколько раз покачнулась, но устояла на ногах, чему способствовало начавшееся лечение, проявлявшееся в виде зримых всеми потоков золотисто-зеленого свечения, испускаемого 6 блимбами. Окружающие Джаффа сгрудились, встали на цыпочки или вытянули шеи, чтобы видеть происходящее. Как и обещал Итачи, ровно через 3 минуты операция успешно завершилась. Пациентка многое из происходящего осознавала посредством нейроинтерфейса, купленного Каракеш, подключенного к лекарской нейросети. Это стало залогом ее абсолютной уверенности в достижении всего обещанного Таури. За старой девой последовала молодка, успевшая испытать радость материнства в 14 лет, прежде чем до самой смерти поселить Гаулда у себя в утробе. На сей раз братак применял всего одну Каракеш с левой руки, чтобы Биренака стала четвертой целительницей, публично доказывая, что и она отныне способна применять кеш-устройство. Обещание. Покажи, зачем. С разных сторон посыпались осторожные или требовательные возгласы, заглушившие радость некой Эмлити, переполненной энергией, которую в нее влил Итачи, преследовавшие свои цели тоже. Одновременно в первые ряды пробились любовники-воительниц, желавшие образовать нормальную семью Джаффа. Шиноби откликнулся, левитировав вверх вместе с двумя окаменевшими гаулдами и двумя пластиковыми стаканчиками, каким-то странным чудом не помявшимися в его карманах. Внимание! Даю объяснение касательно цены лечебных каракеш в виде гаулдов из сумок. Многие из вас знают, что у гаулдов линия атака есть железо, вырабатывающее секрецию с биоусвояемой наквада. Личинки от обычных маток в только что созданных сумках вырастают хилыми из-за надрывной работы по обустройству своего живого инкубатора. Личинки королевских кровей наоборот крепчают, вкалывая с младенчества. Многие из вас знают о лимите насыщения тела наквада. Однако лишь мастер братак вычислил, что наквада в его теле впитывает нечто от каждой личинки в его сумке, и каждая следующая личинка подстраивается под качественную наквада в теле Джаффа, по мере своего развития внося свой вклад в улучшение носителя. Он научился этим пользоваться к своей выгоде, потому при жизни вошел в легенды Джаффа. Итачи сделал паузу, чтобы все внимательно слушавшие его Джаффа с ним согласились. Шиноби удалось увлечь всю толпу, к которой продолжали стекаться ручейки Джаффа из города и транспортера. Если органическое тело присытить определенного рода энергией, оно каменеет. Гаулд полон наквада и становится ценным минералом. Чем качественнее наквада, тем качественнее минералы. Кожный покров окаменевшего гаулда добавляют легирующим элементам в сплав корпуса звездолетов, а мясо становится частью кристаллов, управляющих схем компьютерного ядра. Шиноби испустил из указательных пальцев с засветившимися кольцами потоки света, от которых внешняя часть червей осыпалась песком в стаканчике под хвостами. Как видите, ганглии гаулдов кристаллизовались и светятся синим цветом. Это применяется при создании схем гипердвигателей. А вот это та самая железо, готовый кеш-кристалл для колец ашраков, а для перчаток они дополнительно наращиваются. Так что это из вас, Джаффа, гаулды добывают ключевое сырье для своей индустрии высоких технологий. Есть и самородные, конечно, однако минералы из окаменевших гаулдов податливее и качественней, котируются выше. Спокойно излагавший сведения вновь сделал паузу, чтобы сказанное хоть частично переварилось. Ни у кого из вас нет и не предвидится технологии окаменения, потому купля-продажа адекватна и справедлива. Опять пауза. Скоро наберется 6 исцеленных Джаффа, и они смогут начать исцелять сами. Применение кеш-устройств тратит биоэнергию, генерирующуюся в теле Джаффа из-за наквада. Без сил просветленного у Джаффа хватит энергии на 2-3 операции в час. Время, отдых и пища восстанавливают биоэнергию естественным образом. Высказав все, что хотел и как хотел, обладатель Мангикюрин Ниширингана приземлился и взял личинку подростка, молча протянутую ему старшим мужчиной, любовником Биренаки. Теперь пятеро начали исцеление. Началась работа живым конвейером. Причем каждый следующий покупатель лечебной каракеш подключался в общую нейросеть, росшую по количеству узлов и росшую в качестве. На первом десятке пациентов доморощенный Ирьонин самолично направлял лечебные воздействия от каракеш, постепенно отдавая на откуп нейросети такую рутину, как сращивание кожи на животе, как восстановление мышц пресса и прочее. Разумеется, самые первые исцеленные через нейроинтерфейс вникали в происходящее и проникались огромным пиететом Пучиха Итачи Джексону. Ниндзя хватило того, что все им сказанное услышали и запомнили. Контрпродуктивно побуждать к врачеванию паразитоза всю толпу. Такая масса наскипидарит дворцовых гаулдов. Ни к чему обострять отношения. Потому Итачи с удовлетворением воспринял уход подавляющего большинства Джаффа, а Тилка и братак радовались тем страждущим, которые остались. Стихийно образовавшаяся на открытом воздухе лечебница, как бы не так, когда примерно через получас после завершения речи стал ясен окончательный состав примкнувших, Они все отправились в дом мастера Братака, оккупировав ближайший модуль телепортации, переставший сверкать с дрейфившими Джаффа. Из 1000 соотечественников осталось всего 62 женщины и 38 мужиков. Новоявленный любитель красивых пропорций чуть посодействовал такому раскладу. Внутри дома бабы смекнули организовать всем перекус и питье. Уже исцеленные не спешили расходиться во свояси, ведь каждый согласившийся на процедуру автоматически становился шалва и потому ждал, когда первый освободится и даст ценные указания. Атилка и Братак оставались в круге Сытача в холле, причем по банальной причине, Учиха делился с ними своей энергией для безостановочной череды исцелений. Остальные трое строго двигались очередью, уходя в другие группы полными сил на 4-5 исцелений подряд. Впрочем, Ирьонин не перетруждался и после 2 часов пахания стал ежечасно устраивать перерывы минут на 12, чтобы попить, подзакусить, сесть в позу лотоса и отрешиться в медитации, зримо восстанавливающей яркость и насыщенность золотого ореола вокруг его фигуры. Вместе с ним Тилка и Братак устраивали передышку, показывая всем вокруг, что умеют быстро входить в состояние килнорим в любой ситуации. Получалось не менее 15 джаффов в час, и они, в свою очередь, еще порядка 6 исцеляли. В таком режиме всех пожелавших исцеления оприходовали немногим за полдень. Последний штрих – освоение нового вида связи. Нейросеть изначально имела нужные паттерны от Итача и Тилка, в том числе телепортацию, о которой организаторы покамест помалкивали. Так что обучение новому приему прошло быстро и успешно. А в финале, когда уже полностью распалась нейросеть из лечебных каракеш, вот тогда Итач самолично сделал всем бонус, поочередно и попарно возлагая ладони на шейный отдел позвоночника, чтобы активировать взорга у всех смельчаков. Это открыто делалось в качестве отличительного знака, которые все последующие приверженцы свободы должны будут сами освоить или реально заслужить инициацию. С бабами проще и спрос с них меньше, они хотели рожать, вот пусть на этом и сосредоточат свои усилия. Чтобы не обижать воительниц, Тилк отпустил всех скопом, пообещав уведомить о следующем сборе и напутствовав такими словами: «Вы стали лучше себя прежних, трудитесь, сподвижники. Избавление от сумки – это такой же ваш неотъемлемый личный выбор, как принятие этой самой сумки Джаффа. Здесь только я шалва, а вы, здоровые Джаффа, пример свободных. Пока мы слабы и малочисленны, не нарывайтесь на конфликты. Покажите червивым, в чем ваше преимущество, повсеместно применяйте кеш-устройство и активно пользуйтесь нейроинтерфейсами». Итачи решил внести свою лепту, оставляя последнее слово за собой. Сиюминутное взращивание сельскохозяйственных культур, лечение скотины, лечение людей – косметические операции и увеличение размеров, разработка новых боевых приемов типа запуска волн паралича, кипячение крови, натравливание кишечной микрофлоры и фауны на Гаулда, изменение своего электромагнитного поля для отклонения силовых выстрелов. У вас теперь есть непаханное поле возможностей, новые горизонты и прибыльная подработка. Дерзайте, плодитесь и размножайтесь. Ушли не все, дюжина мужиков задержалась, намереваясь организовать круглосуточный караул в доме мастера Братака. Хозяин дома не шибко приветствовал эту инициативу, но сам бы так поступил, потому не только согласился, но и расширил до официального ученичества, завуалировав свой интерес в установлении границ возможностей Джаффа без сумок и червей. По вине этой же дюжины молодчиков вечером в доме мастера Братака состоялось праздничное застолье, из-за которого Тилка и Итачи лично отправились на доклад Хаммонду только на следующий день. Остаток недели Тилк провел на чулаке, обучая кунг-фу тех свободных, кто пожелал, а захотели все поголовно. Итачи уделил внимание своему бизнесу, вынужденно начав освоение направления по отливке искусственного камня в качестве ширмы для своих стихийных ниндзюцу. Еще шиноби заскакивал на Искал, так звался мир, где Хатер поочередно строила свои хатаки. В то же время Хатер старалась перманентно держать Мачелло в состоянии опьянения. Кристаллический клон Итача бдительно следил, чтобы доброволец выбалтывал исключительно свои прошлые приключения из категории застольных байк. Все-таки Мачелло поклялся в верности ЗВК и Джексонам. Ответное прикрытие гарантировалось и осуществлялось, как для сознания, так и для тела, во время сна приобретающего стойкость к вводимым препаратам. В субботу Итачи пришлось навестить Искал раньше срока, чтобы принять опыт и создать нового древесного клона, отдельно от кристаллического клона, занимавшегося чисто Ирьонин-дзюцу и имитировавшего Учиха, исполняющего свои обязанности сюзерена так, чтобы просыпающийся поутру Мачелло осознавал незримую поддержку и продолжал рисково кайфовать в ожидании завершения стройки Хатака. Пентагоновские быки выстояли перед ястребами. 22 февраля Клинтон приказал Хаммонду динамить Риту до завершения миссии с Хатар и проработать для Джавабли торговые предложения, например, по предоставлению земных средств добычи руды или совместной выработки в счет доли ископаемых. Вмешивать свободных джаффа в операцию с Хатар аналитики из Пентагона не рекомендовали, советуя дать ростку время окрепнуть и пустить корни по всему чулаку, чтобы освобожденные джаффа сами начали практиковать операции по избавлению от сумки. Что-либо предъявлять так разземляне тоже отказались, никаких дополнительных обращений к ним сверх открытых проектов. Зато инициатива майора Ферритти быстро прошла все круги одобрения и воплотилась уже во вторник. Тилк продолжал безвылазно зависать на чулаке, а Итачи за неделю заключил две сделки с Пентагоном. Во-первых, копировальщик согласился с давно висящим предложением воспроизвести станки с Тареллы. Один набор к себе в долину с организацией мастерской по переработке зарослей конопли в одежду для себя и высших чинов, второй набор в зону 51. Во-вторых, пришлось соглашаться на мутную схему кустарных производств и создание под Денвером кластера мастерских со штатом из 7 военных, которые будут производить такие предметы роскоши, как керамику, хрусталь, металлическое литье, ювелирные изделия, высокохудожественные изделия из искусственного камня, живопись, деревянную мебель и прочие изыски. Шиноби договорился о вложениях в создание ширмы для легализации собственной продукции и воспроизведения предметов искусства из других миров земными инструментами. Шиноби в последние дни февраля порадовался, надежды на Элизабет Вейер полностью оправдались. Дипломат сумела заключить секретную сделку между США и КНР. Правда, Итачи пришлось покумекать и пораскинуть мозгами вместо Даниэла, чтобы родить секретный город китайских ниндзя, известных как Машухнанрин. Ему пришлось изучать материалы и несколько ночей напрягаться, чтобы в характерном китайском дизайне переделать и состарить свою тренировочную каверну, созданную поблизости Улхаса еще во время первой командировки в Китай в мае прошлого года. Таким образом, Китай исторически закреплял свои притязания на Тибет, а сам Шиноби вводил мировую моду на ниндзя, подумав даже отрядить своего клона в Японию, чтобы тот нашел какого-нибудь мангаку для запуска сёнин манги Наруто, где Учиха Саске будет второстепенным персонажем, а то слишком явный получится намек. Списание Китаем 100 миллиардов долговых обязательств США состоялось под соусом объявления буддизма второй религии США после католицизма, а Итачи получил в собственность аж 4 высотки, 2 желанные в Пекине и Гонконге, по небоскребу в Шанхае и глубоко материковом Чэнду, что фактически охватывало все стороны Китая. На оперативке 1 марта Итачи доложил не самое приятное известие. «Сэр, Хатар конструктивно готов, начаты пусконаладочные работы». Однако Гаулт измыслила потратить еще неделю на переделку части внутренних помещений Хатака для имитации базы Шаен примерно 100 лет тому вперед, в том числе достоверную технику, по ее представлениям. История Мачелло вдохновила Хатар на план, суть которого во внушении размороженным того, что они попали в крутую передрягу, после которой их смогли найти и спасти только век спустя, и теперь их память представляет невероятную культурную ценность и потому подлежит копированию в правительственный банк. Генерал аж крякнул с такого гаултского выверта. Разведчик продолжил доклад. Один из грузчиков, отходя в кустики у врат Искала, обнаружил туннель Такра. Теперь во всех мирах Хатар посажены все звездолеты, а через врата пропускаются только джаффа. Агент Такра по имени Раули сейчас находится с регулярным визитом в Миринион, P6X98 из секции картуша под Нерти. По сведениям от джаффа из этого мира, когда-то там правила богиня, спасавшая Неон от частых эпидемий. Богиня ушла вместе с эпохой болезней. С прошлого года в Неоне правит Хатар в образе той же богини-целительницы. Каждый месяц она набирает там 1000 джаффа и отправляет их усиленно тренироваться на полигоны в Джавабли. Это все новости, сэр. Как Хатар планирует вычислить крота, уточнил Хаммонд. Пока точно не ясно, сэр. С большой долей вероятности она спровоцирует раскрыться информацией о Мачелло из ЭВ-1. Мачелло выдержит еще одну неделю. Генерал в первую очередь обратился к главврачу, ежедневно применявшую камень связи для удаленной диагностики его состояния. Физически ему помогают справляться, сэр, но плохие последствия износа настигнут в будущем, строгим голосом произнесла Джанет, колко глянув на Итачи. Еще неделя может серьезно сократить жизнь или привязать к саркофагу уже через несколько лет. Мачелло даже в пьяном состоянии уже придумал способ и после отмашки притворит его в жизнь. Суть в том, чтобы обменяться электромагнитными состояниями подобно обмену душ. Хатор опьянеет, Мачелло отрезвеет. У него биоэнергия моментально избавит от токсинов. У нее биоэнергия моментально создаст токсины. Хех, только в опьянении можно измыслить такое сумасшествие. Это сработает, доктор Симмон Фрейзер. Хаммонд решил проконсультироваться со специалистом. Вероятно, сэр, но это еще более рискованно. Один из принципов работы гаутского саркофага, сэр, заключается в накачивании модулированной биоэнергии, исполняющей программы, заложенные в ДНК организма. Обмен мужскими и женскими программами приведет к существенным сбоям в работе обоих организмов. Если бы я заранее знал о затее, то запретила бы Мачелло так поступать, если еще не поздно. Ха-ха, Итачи несдержанно засмеялся. Извините, доктор, и спасибо за ценные указания. На самом деле вскрытая вами проблема решается еще одним обменом состояний, между Мачелло и каким-нибудь ретивым Джаффа, лучше с Неона, где жители обладают иммунитетом к болезнетворным воздействиям нерти, что может помочь Мачелло сразу же нивелировать следующие потуги Хатора пьянить его. Заодно мы пронаблюдаем, как Гаулды справится с нормализацией. Это антигуманно, женщина-врач поджала губы. А как Мачелло планирует осуществить этот обмен состояний биополя? Поинтересовался полковник Мейкпис, внимательно слушавший и даже кое-что понимавший из сказанного. При помощи гаулдской перчатки самой Хатор на ее руке, при касании впрыснет биоэнергию, фазированную при помощи улитки связи и содержащую командный импульс инвертирования. У меня у самого в здравом уме от этой мысли мозг сломался, а пьяный гений осуществит задумку вне всяких сомнений, уверенно заявил Шиноби, намеревающийся присутствовать и подстраховывать. Поэтому в ближайший час после отмашки связаться с Мачелло, это повлияет непредсказуемым образом. Хорошо, генерал сам еле сдерживал улыбку. Каверза Мачелло забавляла. Но хорошие отношения с главврачом ценней. Держим руку на пульсе. Мистер Джексон, разузнайте и слейте в ВИРТ всю диспозицию на Искале. Полковник Мейкпис, на этой основе подготовьте к операции ЗВ-3, 5, 6, 11. Есть, сэр. После утреннего совещания Итачи Бестилка сразу отбыл на Искал. И как в воду глядел, наркотически опьяненный Мачелло не стал дожидаться отмашки свыше. Когда Шиноби ранним утром покидал пирамиду, Хатор в вызывающе открытом наряде из красного шелка с витиеватым узором тонкой золотой нитью виляла бедрами перед своим текущим первым праймом Травски, с маненным у хирура обещанием идеального молодого тела и хатака. Гаут уже подобрал себе юношу с Джавабли и был сейчас хмур из-за откладывания переселения по причине того, что прочим и ему хатак останется на стапелях до тех пор, пока госпожа не выдает память трех захваченных Таури. Процессия шла по золоченым коридорам, направляясь от компьютерного ядра звездолета к генератору защитного поля, рядом с которым имелся достаточно большой зал, чтобы вместить имитацию зала врат базы Шаен. Оба гаулда лично принялись участвовать в возведении декораций, направляя свои перчатки для выполнения монтажных работ и применяя наладонные блимбы с тремя красными горошинами кеш-кристаллов для тонких манипуляций. За время совещания богиня выполнила свою норму труда, помогавшего ей быть в тонусе и шлифовать навыки. Разогревшаяся Хатор купалась в вожделении патрульных Джаффа и любовалась их накачанными и оголенными торсами, направляясь в свои личные покои, из-за экономии места куда более компактные, чем предпочитал ее покойный муж Ра. При поимке Мачелло эти апартаменты расширили комнатой за счет одного из соседних помещений, вместо дверей – защитное поле, внутри спартанская обстановка, способная пережить пьяные буйства. Мачелло уже перестал пускать слюни после утренней дозы очередной наркотической сыворотки, валялся на подстилке и хихикал. Хатор примило улыбнулась такой картине, очередной разговор по душам обойдется без помощи Джаффа. Незримое простым глазом защитное поле исчезло по мановению левой руки Гаулда. Эффектная женщина вошла и чуть облизнула алые губы, предвкушая очередной раунд с живой игрушкой, пусть пока не сдающийся, зато изрядно развлекающий ту, что осталась брошенной муженьком на восставшей Таури и потом вовсе оказалась погруженной собственной жрицей в стазис на многие сотни лет. Хатор искренне смеялась повествованием о том, как Мачелло подставлял того же Кроноса и Нерти, меняясь душами с их первыми праймами. Гаут находила интригующим гадание о том, какой системный лорд огреб следующим и каким образом над ним поглумились. Самолично переставив египетские табуреты, сев перед хихикающим мужчиной, женщина властно простерла левую руку перед пьяной рожей. Гипнотический свет пролился из зала красного кеш-кристалла в центре ладони и достиг нейронов головного мозга. Мачелло наконец-то проявил свою хваленую стойкость по-настоящему. Валяющаяся на груди правая рука резко вытянулась вперед и образовала замок с левой рукой женщины, готовой к такого рода поползновению, не раз случавшемуся и ранее всегда заканчивавшегося крайне болезненным ударом по нервам и кинетическим выплеском. Однако так она действовала лишь при допросах, а в постели позволяла такие жесты. Хатер сощурилась в лицо Мачелло, вдруг захихикавшего мерзопакостно. Излучавшийся каракеш свет мигнул и пропал. Обмен. Мгновенно и беспощадно. Женское лицо глупо развезло, а тело покачнулось и упало бы, не будь кистевого замка. Хатер пробила на дебильное хихиканье. Мужское лицо сделалось хищным, а тело напряглось. Мачелло потянул Хатер на себя, стащив со стульчика, повалив и перевернув на спину с собой сверху. Женщина не сопротивлялась, она засмеялась. Пользуясь положением, бывший пленник поспешил снять каракеш с женской руки, молча справился и поспешил утолить жажду, во рту пересохло. Бросился не к своему графину, отравленному, и не к стоявшему в покоях богине и соблазнявшему своей недоступностью, а к водопроводному крану в ванной комнате, заодно плеснув в лицо и умывшись. «Падла!» — ругнулся Мачелло, когда вернулся к своему узилищу и увидел, как женщина странно щупает свою промежность. Гениальный ученый сам догадался о последствиях пьяного обмена. Наблюдавший Итачи успел сгонять за Тилком и подоспел с ним аккурат к моменту, когда Мачелло, изобразив пьяного, выглянул в коридор и увидел двух охранников. Оба Джаффа только что сменились, оба оказались с Неона, оба имели на лбах татуировки с личным символом Хатер. «Ты, госпожа, зовет», ткнув пальцем в ближайшего, Джаффа подчинился. Едва дверь в покое закрылась, левая рука в перчатке коснулась плеча качка. Обмен состояний. Мужик с сумкой Джаффа запнулся на ровном месте и обернулся с грозным видом, но попал под гипнотическое действие каракеш и застыл с отрешенным выражением лица. «Ты пообщался с Хатер. Выйди обратно и продолжай караул». «Я пообщался с Хатер. Выйти обратно и продолжить караул», повторил загипнотизированный и исполнил. Сам Мачелло немного постоял, сам себя сканируя при помощи каракеш. Больше никакого дискомфорта и странностей, таких как детальная доступность всей памяти этого воплощения, начиная с младенчества. «С меня хватит, а кое-кто отплатит», процедил молодо выглядящий мужчина, более не желавший становиться игрушкой Хатер. Присев на корточки рядом с глупо лыбящейся Хатер, ее бывший узник применил на бывшей тюремщице ее же оружие ее же приемом. «Ты сейчас встанешь, выйдешь в коридор, прикажешь Джаффа пройти с тобой в спальню на выборы Прайма, разденешься, велишь Джаффа быть с тобой пожестче и трахать до упаду». Гаут внутри хоста оказался сам в пьяном состоянии, потому носительница сделалась легко внушаемой и послушно повторила установку. Итачи еще в прошлой жизни несколько раз выполнял миссии сфотографировать супружескую измену. В бытность Чунином для разоблачения перед супругой, в бытность членом Анбу для шантажа. На земле спецслужбы применяли схожие методы для контроля политиков или бизнесменов. Шиноби смекнул воспользоваться случаем и на порядке ускорил для себя время, чтобы в Цукуйоми хладнокровно обдумать варианты и успеть среагировать, явно не вмешиваясь в ход вещей. Когда трое входили в спальню, в ней уже находился весь ассортимент одного из земных секс-шопов, специализировавшихся на БДСМ, а крупный шар связи снимал все происходящее, вещая в галактику по открытому каналу. Оба Джаффа получили дополнительные гендзюцу, убеждающие их в том, что всяческие крики являются подтверждением правильности их действий, а приказы приказано воспринимать наоборот и вместо освобождения надлежит туже связывать. Травский сейчас продолжал заниматься навязанной ему перестройкой обещанного ему хатака, а Джаффа не допускались к управлению кораблем и от безделья не страдали перед гаутским головизором, потому никто на Искале не увидел трансляции только для фанатов, а вот на Джавабли показ шел во всех храмах Хатер, о чем позаботился клон Итачи, и тем более никто не знал, что такое фуиндзюцу и где его искать. Тем временем Мачелло, крадучись выйдя в коридор, без особого труда нашел и проник в близлежащие капитанские апартаменты, принадлежавшие Травски. Там бывший узник воспользовался кое-чем из чужого гардероба. Мужчина ощущал себя невероятно бодро, ему хотелось действовать, Однако мудрости и выдержки хватило не пороть горячку. Мачелло зашел в ванную комнату, встал напротив зеркала и обратился к улитке связи. Шишантонг уже помолился над камнем связи древних, очищая привязку к доктору Симмонс Фрейзер, и генерал Хаммонд сам брал устройство, заново создавая привязку. Потому соединение успешно произошло с тем, с кем надо. «Приветствую, генерал Хаммонд, я протрезвел, я в покоях Гаулдатровски, капитана этого хатака и первого прайма. Хатар временно нейтрализована в своих покоях», — доложился диверсант. «Какова обстановка, сэр? Здравия, Мачелло. Прошло 2 недели с вашего пленения. Команда поддержки в криогенном стазисе, на готовом хатаке начата переделка внутренних помещений под спектакль для них. Мистер Джексон должен быть где-то рядом с вами. Пока не видел его, сэр, стоя перед зеркалом и общаясь с зеркалом в генеральском кабинете. Как именно нейтрализована Хатер? Мы планировали дать ей завершить постройку имитации базы и самой вывести наших из стазиса. Ее пьяную имеют 2 Джеффа. Не думаю, что Гаулт обрадуется, когда очухается», — зло усмехнулся Мачелло, ничуть не волнуясь, что порушил план. «ГМ, секунду». Генерал отвернулся к своему столу и взял Луидж смартфон. Тычок, пролистывание, тычок, тычок, гудки. Через несколько сигналов на экране показалось лицо в очках и раздалось. «Алло, генерал Хаммонд, с вами связался Мачелло, полагаю?» «Да, мистер Джексон, где вы?» «Доставлял к Хатер земные игрушки для продления удовольствия. В противофазе их не видно», — повода Уидж смартфоном и показывая помещение в фиолетовых тонах. «Тилк прикрывает Мачелло в противофазе. К вам отправлять отряд захвата, мистер Джексон?» «Да, сэр. Я сейчас встречусь с Мачелло в апартаментах капитана, передам ему снаряжение и потом перемещу нас троих в рубку. Через Уидж смартфон вы засвидетельствуете, сэр, когда защита с колец у врат будет снята. Линк оттуда сразу в питок. Вас понял. Позиции у врат чисты, по вашей готовности отправим топ-кал через кольца», — ответил Шиноби. «Хорошо. Мачелло, вас приняли?» «Да, сэр, жду», — ответил мужчина, некомфортно себя ощущая в шмотках с чужого плеча. «Отбой». Связь через улитку прекратилась. Мачелло хотел тряхнуть стариной, выйдя из апартаментов капитана с его запасным затом и двузубым кинжалом, но более современное снаряжение гораздо лучше. «Привет и спасибо», — благодарно кивая при встрече с глазастым и чернокожим, появившимся в капитанской гостиной во всполохах света. Мачелло предпочел считать, что не все было грезами, навеянными наркотиками. «Уже виделись сегодня. И тебе тоже спасибо за доверие и за прием обмена состоянием ауры», — пояснив, за что. В культуре присутствующих рукопожатие не являлось формой приветствия или выражения признательности, хотя Учиха теперь уже американец. Мачелло деловито заглянул в подставленный ему экран, на котором высвечивалась полупрозрачная схема хатака с 2 красными точками гаулдов, многочисленными желтыми точками джафа, зелеными двоеточием и троеточием, иконкой с таймером длящегося коннекта. Чуть кивнув, что понял, принял из рук в руки сумку с вещами и отправился переодеваться в форменное. Тем временем генерал экстренно поднял 4 команды в подчинении полковникам Икписа. 5-я и 6-я уже находились в готовности, 3-й и 11-й потребовалось время на сборы. Под ружье также подняли 10-ю и 12-ю, чтобы дежурили вместо 5-й и 6-й на экстренный случай у 2-й с 9-й или 4-й с 7-й, находящихся на миссиях в других мирах. «Готов, отправляемся?» – деловито спросил Мачелло, настроенный на службу. «Вы оглушаете иззатов, я вырубаю кешкольцами. Правых», – внес уточнение Тилк, еще не воевавший вместе с Мачелло. «Левых», – подтвердил известный диверсант. Дежурившие в пилотке хатака Джаффа успели выстрелить в появившегося Итача с Тилком и Мачелло, но выпущенные из их копий ярко-рыжие сгустки безвредно расплескались о мыльную пленку фронтального щита, из-за которого по ним самим выстрелили. Сперва протянулись волнистые линии, миг спустя в каждого из 2 прилетело по паре длинных стрекочущих игл молний. На выкрик и шум падения из коридора еще 2 вбежали под прикрытием 3-го и 4-го. Схема повторилась. Фронтальный щит обезвредил энергетические выстрелы Джаффа и мигнул, пропуская энергетические выстрелы из 2 затов в руках Мачелло и Тилка до 2 серии по 4 синбона из пальцев правой руки Итачи. Телекинез вышвырнул обратно в коридор гаулдскую шоковую гранату, залетевшую за косяк и наповал свалившую еще 2 джафа, патрулировавших командный уровень. Пока Мачелло и Тилк прикрывали, Итачи распростер руки над кристаллами пульта управления Хатаком и воспользовался давно выясненными кодами доступа для перенастройки контроля на себя. Джаффа не успели поднять тревогу, так что о захвате центра управления никто из имперцев пока еще не ведал. «Готово, генерал Хаммонд», — вслух отчитался Итачи, включив динамик, поскольку знал, что Хаммонд забудет выключить микрофон на время раздачи приказов. 8 минут, мистер Джексон», — отозвался Хаммонд, действительно забывший отключить микрофон и только сейчас подумавший об этом, сообразив, что на той стороне отключали динамик. «Ждем, мистер Джексон, какие новшества у этого Хатака по сравнению с Херуровским?» — полюбопытствовал генерал, чтобы скрасить ожидание. Спрашивать об этом раньше захвата управления не имело особого смысла. Разбивка на секции силовыми щитами. Из-за перепланировки система внутренних полевых перегородок физически отключена, действуют только автономные генераторы в покоях Хатар, в Пильтаке и в Арсенале. В коридорах встроены игольники, как во дворце Кларела на Чулаке, но из-за перепланировки эта система тоже физически отключена. Увеличена дальность проекторов внешнего силового щита, примерно до 5 миль от Хатака, добавлена способность прикрывать спутников вторым слоем защиты. Скорость в гиперпространстве повышена до половины уровня материнского Хатака. Массив сенсоров с материнского Хатака и лично модифицирован Хатар, но система пока еще не откалибрована. Верхушка пирамиды является Тилтаком, похожим на модель Осириса.